20 мая. Привет, полуночный дурман. Разве сравнятся эти послания с теми, которыми обмениваемся в Аське или ВКонтакте? Ах, как жаль, что люди совсем разучились писать письма. Мне вовсе не хочется делиться этими с тобой настоящим. Но я мечтаю получить от тебя такое. А значит, по-прежнему тебя двое и меня две. Ты настоящий вымышленный, и я, глупая блондинка в сети, и велеречивая, философствующая наедине с собой. После полуночи ничего хорошего не происходит. Принцесса превращается в Золушку, карета в тыкву, а хрустальные туфельки вовсе теряются. Так что надо взять за правило не отвечать на поздние звонки, согласно инструкции в статье о первых свиданиях. Пока я все делаю правильно, кстати. Да и звонки, слава богу, не повторялись. Я не звоню и не пишу первое, зато первое сворачиваю переписку и заставляю себя ждать. Не специально. Просто жизнь пошла динамичная. Ничего не успеваешь. И все-таки приятно, что ты обо мне помнишь. Пусть из-за отсутствия кого-то другого, более интересного и нужного. Ты лишь раз обмолвился о бывшей жене. Велик ей купил, а она не забрала. Я осмелилась спросить, почему. Ты сказал, что людей порой сложно понять. Зато у тебя теперь есть еще и Велик. Когда ты подолгу не звонишь и не пишешь, я скучаю. Особенно по переписке. Очень весело с тобой, Васьки. И хочется именно такой веселухи. Пусть ты не воспринимаешь меня всерьез и видишь во мне дитё малое или натуральную блондинку, коей я, собственно, и являюсь. Такое амплуа в новинку. Обычно меня воспринимают чересчур серьезно. Однако на первом свидании я выставила себя редкой тупицей, и мне даже понравилось. Пиши о том, что хочешь поцеловать меня в ушко, в шейку, о том, какая я милая и прочее. Кто про что, а байкеры про сиськи, я поняла. Да хоть и это. Если тебе нравится маленькая грудь, о чем ты признался со смущенным смайликом, это даже приятно. Хотя, мне кажется, тебе любая покатит. Пусть тебе нравится мой ненатуральный цвет волос, он и меня радует. Подстриглась и подкрасилась, похудела, стала красавицей. Готовилась к нашей встрече. Теперь сама себе нравлюсь. Пусть у тебя есть какие-то идеалы, которым я хотя бы внешне соответствую. Ты заметил, что у меня зеленые глаза, и взял за руку, когда мы переходили дорогу. Почему-то это для меня существенно. Лет 18, когда я была влюблена в Алекса, и мы шли через дорогу порознь, думала, вот если б дошло до него, как я боюсь этих улиц, не вижу светофора перед носом, и если бы он просто взял меня за руку, человек что-то понял. Но он не понял, а ты сразу. Я искала эти знаки и до сих пор ищу. Настя, уже будучи замужем за Лехой, вдруг вспомнила, что в их первую встречу на Танькиной днюхе, едва увидев его, она подумала, это мой будущий муж. Иначе-то об этом забыла или отмахнулась. Я изо всех сил пытаюсь вспомнить хоть что-то. Уж сколько мыслей переворошила, чего только не припомнила. Какими только подробностями не обросла наша самая первая встреча. Ничего на ум не идет. Только твои глаза. Тот миг, когда наши взгляды встретились, и твои глаза так поразили меня, что я помнила их долго. И улыбка. Тогда ты умел улыбаться. Был легче, моложе, светлее. А я... Неудивительно, что ты забыл. Помнить там некого. Впрочем, Танька и Настя тоже тебя забыли. Но они общаются больше меня. Крис, за эти годы столько людей и лиц прошло через мою жизнь, что я не помню, с кем пила мартини на трапике 2 года назад, — говорила Танюха. — А ты хочешь, чтобы я вспомнила мужика, которого видела 7 лет назад лишь 5 минут в темноте? Но если ты мне покажешь фотку, я, может быть, вспомню. Показала. Не вспомнила. Но сказала, что ты похож на нормального мужика. Вот и чудненько. Внешность обманчива. Когда тебя долго нет, в голову лезут всякие мысли. Нашел кого-то на мотознакомствах. Рыжую, с маленькой грудью. Но умную и интересную, искрометную такую, да еще и зрячую. Зачем лишний геморрой за руку ее таскать? На религии не запаренная. Села, дала, как положено. Можно легко вычеркнуть человека из жизни. Главное, потом не разочароваться, сказала Настя. А я и не очаровываюсь. О замужестве не помышляла и никуда не собиралась. Я умею жить настоящим и развлекаюсь, как могу. Для меня съесть что-то вкусное и сблевать привычно. Я смирилась, что так будет всегда, и что моя жизнь никого в себе не удержит. И почти весь путь придется идти одной. Но все-таки такое разнообразие. Кто-то проявил скудный интерес к моей персоне. Поздравил с днем рождения и ВКонтакте, и Ваське, и по телефону. Пишет, звонит, делится стародавним творчеством. Приглашает на день рождения друга. Посмотреть на чокнутых неформалов. А у меня экзамен по истории церкви. И хоть я раза три говорила, что общая история, он упорно спрашивает, выучила History of RPC? И до каких у тебя экзамен? До 5? А там народ в час собирается. Я, в общем-то, не против. Вторым номером, прихвостнем байкера, компаньоном, попутчиком, чтобы не скучно было. Но так получается, что у меня есть своя жизнь и свои дела. Что в субботу делаешь? А ты на бёздник идешь? Да ну его нафиг, бухать там опять. Я бы лучше с тобой погулял. Такая альтернатива порадовала. Не потому, что меня предпочли бухлу, а потому, что ты устал от этой бессмыслицы. К тому же, получив права, с бухлом завяжешь. 4,5 года псу под хвост. В мотошколе еще сдашь на категорию А, и совсем другая жизнь начнется. То терять было нечего. Пока 2 дня не писал, думала, права обмываешь. Да так, что костей не собрали. Волнуйся тут. Не похоже, что такой уж безбашенный, но все равно. А еще мод решил менять на более легкий и скоростной. Чоппер — это неторопливо и пафосно, но не мое. Поездил и понял, не мое. И хочу продать, и не хочу. Весь в терзаниях. Я все понимаю. Тебе скучно и одиноко. Возможно, обидно из-за жены. Ничего ты во мне не видишь и никогда не полюбишь. А за 37 лет можно выучить набор фраз, от которых у неискушенной девушки голова кругом пойдет. Да и изрекать их колоритным голосом. Нежно, ласково. Возможно, искренне. Почему нет? Бабы всякие нужны, бабы всякие важны. А любить можно сразу всех. Я покладистая и уступчивая. До поры. Если дело не коснется главного. Вот тут я буду насмерть стоять. Все остальное не важно. Стоит ли из-за этого портить кровь и рвать нервы. Вот еще. В главном — единство. До последней капли крови. Хватило бы сил не отступиться, одурманившись этими нежностями. Твой влюбленный Соловей.